Утро. Уже не раннее, но день еще не успел начаться. Уж не знаю почему, но нравится мне раз-два в день просто посидеть в тишине наедине с природой. Разумные тут, в большинстве своем, еще спят, не омрачая своим присутствием поле зрения. Как вообще у меня тут проходит день? Как ни странно, довольно продуктивно. С самого утра, еще в ночной темноте, в 4 часа, у меня проходит стандартная тренировка. Хотя нет, стандартная она просто по названию и времени. Тут не покидаешься огнем во все стороны и не побьешь молниями условные манекены, которые есть только в сознании. Да и ветром деревья лучше не косить, ведь кто их потом будет выращивать? Эти англы точно болт положат и будут еще лет 10 вспоминать такого плохого меня недобрым словом. Да и самому приятнее помахать железом в такой вот природной идиллии, чем конкретно я нагружаю и без того далеко не слабый организм. Физика, йога, всевозможные варианты гимнастики, которые уже давно и надежно въелись буквально на подкорку. Боевка в виде боя с тенью. Не той тенью, которая волшебная, а в самом стандартном ее понимании. Фантазия, менталистика, капелька иллюзий. Убеди себя, что дерешься, пусть и в несколько ограниченных условиях в виде использования только оружия и собственного тела, и будет тебе профит. Ну и все. Остатки свободного времени тратятся исключительно на научную работу. Да-да, два тех самых, несчастных, проекта татуировок. Одна, как способ, можно сказать, ультимативного противодействия тяжелым проклятиям, а вторая и так на мне, но ее было бы неплохо улучшить. Причем подвижки есть и там, но вот нормальный прогресс отсутствует уже больше 4 лет, что удручает. Казалось бы, система простая, создать тот же самый скелет, но в ауре, а точнее, как бы поверх именно ауры разумного, чтобы если что-то попытается к ней присосаться, оставалось бы на защите. Но не получается, и все тут, едва ли не каждый чертов день выясняется все больше и больше просчетов. Откуда брать энергию на упрочнение доспеха, как запускать механизм его очистки, когда что-то на него налетит, каким образом он будет соединяться с аурой разумного, а не соединяться он не может, иначе начнется банальное отторжение, когда аура, словно иммунитет, начинает отвергать висящий вокруг нее конструкт, а с моим внешним скелетом так вообще затык, то есть, опять же, не совсем, он доведен буквально до идеала, но лишь в том виде и с теми функциями, которые изначально в него закладывались. Но вот с глобальными улучшениями что-то у меня не задается. Проблем там всего две, это невозможность одновременного излечения части тела и ее же использования, что в бою буквально критично, и невозможность реставрации татуировкой мозга, а следовательно, и лечения его даже просто механических повреждений. Фу-ух, с шумом выдохнул я еще струйку, предварительно подпалив кончик новой сигареты. Взгляд скользнул на руку. Неуловимо легкое волевое усилие, и тату засияло красным светом, заставляя все же гордо улыбнуться, глядя на свое творение. Что ни говори, а эта тату и без всяких улучшений хороша. Сколько жизни ей было спасено, наверное, не сосчитать. Сколько раз она спасала лично меня. Десятки, сотни, тысячи, хах, точно не тысячи. Но все равно, кулак сжался, а улыбка на лице лишь расширилась. Я же создал уже это, без всяких преуменьшений, шедевр на стыке двух направлений магии, ритуалистики и магии крови. Смогу и улучшить, смогу создать аналоги, а может смогу дать этому миру целое новое направление, а что, магические татуировки, звучит же, а, ладно, хватит тупить в горизонт, пора творить. «Привет, Филиус», — крикнул я полугоблину, напряженно отрабатывающему какие-то связки заклинаний. Нет, мужик не колдовал, но просто со свистом рассекал воздух палочкой, выводя замысловатые, непрерывные узоры, не вкладывая в концентратов ни капли маны. Черное озеро покрыто утренним туманом. С неба нам на головы падает неприятная морось. Ветер подвывает своими периодическими порывами, трепая волосы. Англия. О, Сергей, дернулся преподаватель чар, ты сегодня чуть раньше заметил, что ты подошел через ворона. Я улыбнулся и погладил сидящего на плече Виталика, вот и решил поторопиться. К тому же сомневаюсь, что эти 10 минут так важны. Тоже верно, чуть поморщился декан. Начнем, рука все еще болит, да так, махнул, как раз правой, поврежденной рукой Флитвик. Концентрацию, конечно, сбивает, но в принципе нормально. Не, Фил, я покачал головой, так дела не делаются. В смысле? Поднял пушистые брови волшебник, все же нормально. Да и ты сам говорил, что по-хорошему концентрация только так и развивается. «Нет», — снова ответил я, — «когда тренируешься в безопасности, всегда держи себя на пике формы. Вот если мы сейчас, в драке, что-нибудь тебе повредим, сломаем или отрежем, тогда да, в любом случае будем махаться до, как говорится, конца. А начинать с травмы не стоит, особенно если есть возможность подлечиться». Нахмурился полугоблин, «наверное, я чего-то не понимаю, возможно», — кивнул я, «вот смотри, как у нас учат. Во-первых, как я и сказал, все и всегда стараются держать себя в максимально боевой форме, но в бою часто такое бывает, когда удар прилетает, скажем так, не критично. Есть такое», — кивнул профессор, поигрывая палочкой, «и чтобы порог этого не критично был как можно выше, мы тренируем в себе презрение к боли и, как бы глупо это ни звучало, холодный разум». «Это как?» «А вот так», — улыбнулся я, — «так неприятно, жестко, кровожадно, не делая разницы между тренировкой и настоящим боем. Порой учителя специально рубят конечности, перерезают связки, вспарывают артерии или накидывают какую-нибудь гадость типа проклятия слабости или банального сглаза. Сергей, ты уж прости», — начал было маг, но я его перебил. «Жестко», — оскалился я, — «или думаешь, звучит нереалистично? Пожалуй, второе». «Хах», — хрустнул я шеей, — «мой учитель порой перерубал и меня и пополам. Не всегда, конечно, но и такое бывало. В основном еще в начале схватки меня оставляли без руки там, или ноги. И в таких условиях нужно было выполнять ее задание, по типу: выбей из руки оружие, бей только по ногам, сруби колокольчик, висящий на горде, не задев при этом ничего, кроме тонкой ниточки. И все это скача, как идиот на одной ноге, потому что вторая тупо валяется где-нибудь метрах в 15 за спиной. Это жизнь мага», — жестко закончил я, — «и развивает концентрацию в разы лучше, чем вот этот твой идиотизм. Если хочешь, можем пару раз в неделю выбираться в наше посольство, чтобы проводить такие вот тренировки, там хорошие врачи». Замялся мой собеседник. «Думаешь, это уже слишком?» — улыбнулся я. «Да», — отзеркалил улыбку полугоблин. «Эх, понимаю», — вздохнул я, — «оно пусть и полезно, но только в условиях войны. А ты, как я понял, не планируешь драться насмерть». «Сергей, не пойми неправильно, я очень ценю тот опыт, который ты мне так обильно даешь, но...» «Да ладно», — махнул я рукой, — «чего уж тут. В общем, давай тогда сейчас, как обычно, но в следующий раз не приходи на тренировку с травмами, смысла в такой схватке будет намного меньше, чем в нормальной тренировке». «Ладно, конечно», — повеселел полугоблин, — «все понял. Тогда начинаем?» — приподняв бровь, осведомился я, провожая взлетевшего Виталика взглядом. «Эх, опять пошел гасить бедных пауков». «Ага», — мгновенно посерьезнел мой собеседник, вскинув палочку, — «только ты снова будешь голыми руками меня унижать?» — ухмыльнулся я. «Да, но все в твоих руках, друг мой. Стань сильнее, и я так не смогу». «Тогда начали», — изготовился Филиус, размяв все еще болящий сустав. «Начали», — рыкнул я, рванув в сторону собеседника. «Интересно, чем будет удивлять на этот раз?» «Как водичка», — произнес я с усмешкой, глядя на вылезающего из озера Филиуса. «Мокрый, продрогший, а еще со сломанной ногой, как я прекрасно помню. Плавать — то еще удовольствие». «Бррррр», — выдохнул бородач. «Ой-ой», — воскликнул он, случайно оперевшись на искалеченную ногу. «Собственно, тем воздушным ударом, что и сломал полуноль гоблину кость, я и отправил его поплавать». «Эх ты», — вздохнул я, глядя на потуги коллеги наколдовать нечто по типу шины. «Концентрация, мысли, мощная магия пронзает тело профессора чар. Магия крови. Еще секунда и... Ай-ай!» — воскликнул маленький человечек, а его бедренная кость с пронзительным хрустом встала на место, моментально образуя костную мозоль. «Ну как, ты, живой?» — подхватив мужика телекинезом, спросил я. «Все же с поломанной конечностью не так уж и просто брести по мелководью, что у берега». «Бррррр», — только и донесся до меня стук зубов и судорожный выдох. «Это было очень неприятно». «Да я и не спорю», — ухмыльнулся я, оглядывая попытки коллеги теперь уже просушиться с помощью очередного специализированного заклинания. «Черт, вот додумались же европейцы придумать магию именно для этого. Помощь? Нет», — стуча зубами, произнес профессор, с 15-й попытки сумев таки сколдовать на себя эту сушилку. «Фух, ну как я себя показал?» — спросил он уже несколько спокойнее. «Уже намного лучше», — кивнул я, осматривая наше поле боя. «Все, как обычно, в рытвинах,